Глава 29. Катались мы по зоне не случайным образом. Я пытался нащупать расположение перевалочных пунктов, сданных Базаниным Рувинскому, и тщательно анализировал приходящее ощущение чужого внимания. Дорос этот навык у меня до 14 уровня. А значит, я пусть смутно, но уже мог чувствовать, чье именно внимание людей или тварей зоны на меня направлено. Метод предполагал большие погрешности. Восприятие на столь низком уровне могло быть ошибочным, и смотреть на меня могли не из перевалочного пункта. Так и кататься я собирался пару недель, намечая новые точки и отбрасывая старые, если с них больше отклика не будет. Рувинский хотел войны? Рувинский ее получит. Еще стоило выяснить, где расположилась поджидавшая меня у Камнеграда команда. Если наблюдатели в перевалочных пунктах могли не понимать, зачем они фиксируют и передают мои передвижения, то ожидавшие в засаде точно осознавали, что они будут убивать того, кто стоит на пути их командира к власти над княжеством. Выехав к поместью, я увидел стоящие у ворот сани, в которых находился, кто бы мог подумать, Антоша. На удивление, он был не в военной форме, а в огромной лохматой шубе. Шапка тоже была меховой, совершенно гражданского образца и очень теплая. А чтобы не замерзнуть, наверняка кузен выбрал извозчика с толстой волчьей полостью в санях. При моем появлении Антоша меховую полость откинул и вылез из сани, демонстрируя на наглой физиономии живейшее счастье от лицезрения родственника. «Петр, приветствую!» — радостно заорал он, когда я еще не успел даже подъехать. «А меня отказываются пускать внутрь поместья. Представляешь, так мне и заявили, мало ли кто может представляться двоюродным братом Петра Аркадьевича. Указания по этому поводу не было, тогда им указания». И он уставился на меня, ожидая моей реакции. «Указания?» — усмехнулся я. «Будут тебе указания». Я повернулся к охраннику, настороженно выглядывающему из караульного помещения при воротах, и четко сказал: «Этого типа на мою территорию не пропускать ни под какими предлогами. Зело наглый и обильно врущий». «Петр, не надо вмешивать посторонних в наши внутрисемейные дела», — скривился он, не меняя выражения лица. «Натали, tu es toujours si charmante. Я к вам по серьезному вопросу. Дело касается всей нашей семьи. Неужели вас устраивает, что управление нашими родовыми землями отошло к какому-то проходимцу?» «Ты называешь проходимцем полковника Рувинского, назначенного на этот пост лично императором?» — усмехнулся я. «Интриги, мон шах кузен. Наглые и беспардонные интриги, призванные отстранить нас от законного места при троне нашего государства. Ма шах гран-мэр уверена, что мы должны держаться друг друга. Показать всем сплоченность семьи перед серьезной угрозой. Я тебе и письмо от нее привез. Может, продолжим беседу в других, более благоприятных условиях? Я вижу, что ты только из зоны, нуждаешься в отдыхе и хорошем питании. Я с радостью присоединюсь к тебе за ужином». Он подмигнул и подкрутил левый ус, как будто его попытки меня убить были всего лишь невинной шалостью, о которой можно забыть. Чтобы отравить меня, уже наверняка поинтересовался я. «Нет, Антоша, ты будешь последним, кого я приглашу в свой дом». «Петр, как ты не понимаешь?» — уже с раздражением сказал он. «Сейчас на кону будущее всех Вороновых. Этот подлец Базанин умудрился смыться со всеми деньгами, которые он не успел отправить дядюшке и должен был передать мне. Нам». «Ты уверен, что эти деньги не реквизировал Рувинский?» «О, моншер, в этом я абсолютно уверен. Базанин — хитрый жук. Он только так обманывал бедного доверчивого Максима Константиновича, мир праху его». Антоша столистово перекрестился, как будто пытался мне доказать, что нет никого, в ком вера крепче. «Кроме того, деньги с наших земель должны идти нам, а не в карман Рувинскому». «Рувинский утверждает, что эти деньги пойдут прямиком в казну. У меня нет оснований ему не доверять». «Зато у меня есть!» — запальчиво бросил Антоша. «Рувинский не гнушается подлыми методами. Если бы ты знал о нем то, что знаю я, ты не был бы так спокоен». «Он тоже о тебе невысокого мнения», — заметил я. «А что? Пусть эти двое сцепятся, а я погляжу со стороны. Кто бы ни выиграл, мне хуже не будет». «Мы должны отправить письмо императору с категорическим несогласием», — выдал Антоша. «Дорогой мой, пока император будет решать, как лучше поступить, остатки княжества захлестнет зона. Я не собираюсь тратить время на ерунду. Использую его с максимальной пользой. Подниму все навыки и умения. Что будешь делать ты, мне все равно. Ты настолько себя дискредитировал в моих глазах, что я не буду принимать участие ни в каких твоих начинаниях. Выступить с тобой единым фронтом — однозначно запачкаться». Антоша даже усом не повел на конкретное оскорбление. Не стал ни возмущаться, ни уверять в полной своей непричастности. Поправил сползшую на нос шапку и полез за пазуху, откуда извлек изрядно помятый конверт. «Моншер, посмотрим, как ты заговоришь, когда прочитаешь письмо. Машер Гран-Мэр была в нем очень убедительна. К сожалению, подлец Рувинский устроил настолько плотную блокаду княжества, что не было никакой возможности передать тебе хоть какое-то известие. Все это время я провел на границе собственного княжества из-за выдуманной эпидемии, доказательства которой предоставлены не были. Только представь себе, какой-то выскочка препятствует мне на моей же земле». Я мог ему возразить, что в данном случае эта земля моя в точно такой же степени, как и его, но вместо этого с показной скукой сказал: «Все идет к тому, что земля станет государственной». «Если мы ничего не сделаем, то князья Воронова останутся только в истории», с готовностью подхватил Антоша. Он протягивал конверт, но я брать не торопился, памятуя о том, что в конверты тоже можно подложить всякую гадость. И даже то, что его спокойно держит Антон, еще не доказательство. «А скажи-ка мне, дорогой кузен, что там за предсказание нашего с тобой деда, касающееся меня?» «Какое еще предсказание?» «Выданное близкой родне в запечатанном конверте». Глазки Антоши забегали, как у приказчика, пойманного хозяином лавки на мелком воровстве. «С чего ты взял, что был какой-то запечатанный конверт?» «Люди говорят», — пожал я плечами. «Врут, моншах кузен, как есть врут», — убежденно заявил Антоша. «Никаких дополнительных конвертов не было. Все было сказано на оглашении завещания. И все, что тебе причиталось, ты по нему получил в полном объеме». «Понятно», — сказал я. «Разговора не получилось. Прощай». Я дал знак открывать ворота, и единственное, что успел сделать Антоша, всунуть в руку Наташи письмо от Марии Алексеевны, после чего отскочил в сторону, не без основания опасаясь, что в запале его могут переехать. Ворота захлопнулись перед Антошиным носом. Кузен еще крикнул, что остановился в трактире у главных ворот и всегда готов к разговору, после чего я слышать его перестал, поскольку доехал до главного здания, где высадил Наташу, промолчавшую весь разговор. И хорошо, что промолчавшую. Неприязнь, которую она испытывала к Антону, ощущалась на каком-то энергетическом уровне, и подозреваю, что если бы не обычная Наташина сдержанность, супруга бы ему много чего наговорила. «Петр Аркадьевич, с возвращением!» — вышел из дома Маренин. «Антон Павлович, смотрю, вы оставили за воротами». «Я должен был его впустить», — удивился я. «Он так рвался попасть внутрь, что уже хотя бы поэтому я не стал бы его впускать», — ответил Маренин. «Вам целый мешок почты доставили, и письмо с курьером от вашего отчима пришло. Я так подозреваю, там что-то срочное». «Сейчас поставлю снегоход в гараж и просмотрю», — ответил я. «Разбирать добычу будем потом». Но в гараже, точнее, в конюшне, которую мы отвели под снегоходы, меня ожидал счастливый Валерон, продемонстрировавший увеличившуюся кучу добычи. «Негодяй Рувинский ободрал сегодня людей Базанина! А поскольку это наша добыча, то все, что он отобрал, я изъял в нашу пользу», — гордо сказал он. «Что-то интересного говорилось с людьми Базанина?» «Я их не слушал, только Рувинского. Все равно все информации и вещи стекались к нему», — гордо ответил Валерон. «Он, кстати, и себе мебель для кабинета и спальни заказал из столицы. Жду, боюсь, пропустить прибытие, потому что нам бывшее в употреблении не нужно, у нас его хватает, а сейф его я изъял». Кроме сейфа, который, можно сказать, был главным цветком этой клумбы, другого имущества хватало. Лыж, контейнеров, спальников и ранцев значительно прибавилось. Еще я обнаружил какие-то шкуры и деревяшки происхождением явно из зоны. Если так дальше дело пойдет, то снегоходы скоро некуда будет ставить. «Ключ от сейфа ты случайно не прихватил?» «У тебя навык, что ли, испортился?» — удивился Валерон. «Навык не испортился, но на складе все равно нужен будет сейф», — пояснил я. «Если бы ты захватил ключ, можно было бы использовать этот?» «Лучше замок поменять», — скептически сказал Валерон. «Вдруг всех ключей изъять не удастся, и тогда от нашего сейфа ключ будет у кого-то еще. А это непорядок». Я посмотрел на эту кучу раз, другой, и решил, что наводить порядок в этом безобразии нужно не мне. Разве что сейф все-таки вскрыл и ознакомился с хранящейся там документацией по расквартированной военной части. Денег внутри не оказалось? Зато нашлась печать, при взгляде на которую я призадумался, не пригодится ли она для фальшивых приказов. Потом решил, что лучше ее все же уничтожить во избежание соблазнов. Все же я собираюсь бодаться не со всей армией, а с несколькими ее представителями. На печати документы я отправил искру и с удовлетворением растер оставшийся пепел по полу, после чего вызвал Маренина. «Георгий Евгеньевич, нам нужен склад», — с тяжелым вздохом признался я. «Причем очень срочно». «В чем срочность? Что-то заказали? У нас пока особо и складировать нечего». «Зря вы так думаете». Я провел его в ту часть конюшни, куда Валерон перемещал компенсацию и указал на хаотично сваленные вещи. «Вот это все нужно разобрать, переписать, что-то либо быстро использовать, либо уничтожить». «Уничтожать-то зачем?» «Есть вещи с армейским клеймом, а есть просто опасные», — пояснил я. «Тогда следующую конюшню под склад», — предложил он, не сводя взгляда с кучи, и, кажется, находя там все новые и новые вещи для искренней радости. «Точнее, склад на территории есть, но он далеко и не такой уж большой. Я так понимаю, вещи будут прибавляться?» «Компенсации много не бывает», — заметил я. «Это Базанинская в основном». «Ага, то есть армейские склады прошерстили они?» — успокоенно уточнил Маренин. «Значит, вещи списаны, и мы могли их купить по случаю. Нет, вы не подумайте, я вас не осуждаю. Трофеи на войне — это святое». «Наш человек!» — счастливо тявкнул Валерон. «Вы правы, Петр Аркадьевич. Порядок навести здесь нужно и срочно, пока ничего не испортилось. И все приметное положить подальше, но использовать побыстрее. Немедленно займусь. Здесь слишком ценные вещи, чтобы валялись просто так». Валерон гордо задрал хвост и испарился, наверняка решив, что больше ничего приятного для себя не услышит, а еда сама себя не съест и потраченную энергию не восполнит. «И замок в сейфе сменить нужно», — вспомнил я. «Его можно использовать для зелий и артефактов. И в перспективе доп. Защиту на него заклинаниями поставить». «Сделаем, Петр Аркадьевич», — радостно сказал Маренин, имущественные перспективы которого росли как на дрожжах. Успокоившись по поводу судьбы Валероновой добычи, я отправился изучать почту. Отнесли ее в кабинет. Туда я и направился, по дороге крикнув, чтобы мне принесли чай. Но самовар, чашки и блюда с пирожками уже были в кабинете. Как и Валерон, снимавший пробу с каждого типа выпечки. Он был слишком занят, чтобы говорить, поэтому просто молча подвинулся так, чтобы и мне было удобно брать пирожки с блюда. Я налил себе чашку обжигающего горячего чая и приступил к изучению корреспонденции. Первым делом я открыл письмо отчима, отправленное уже пару недель как, но из-за карантина доставленное только сейчас. Беляев написал, что на человека, занимавшегося прикрытием моих действий с княжествами, вышли и выявили связь с самим Беляевым, что оказалось возможным только потому, что были задействованы государственные структуры. Все это писалось полунамеками, чтобы не каждый мог понять. А вот про смерть Максима Константиновича писалось прямо, как и про то, что император не уважил притязания Антоши. Сквозь строки читалось предложение занять княжество как можно скорее. К мнению отчима стоило бы прислушаться, но, увы, он не знал всех раскладов, как, впрочем, не знал и я. В письмо отчима было вложено письмо маменьки, которая всячески выражала свою любовь, передавала привет Наташе и интересовалась, может ли она у нас останавливаться при коротких поездках в Святославск. Слово «коротких» было подчеркнуто несколько раз. Но, зная маменьку, я был уверен, что ей ничего не стоит трансмутировать короткий в длинный и наоборот. Решение этого вопроса я предоставлю Наташе. Будет резко против, отвечу маменьке, что условия нашего дома на данный момент не предполагают гостей. Свободных комнат в состоянии, достойном для размещения маменьки, попросту не найдется. Следующим я открыл письмо Лене. Он коротко пересказывал столичные новости и сплетни, как касающиеся меня, так и нет. В частности, он написал, что Антоша из армии ушел в отставку, и слухи о причинах ходят разные. Николай Степанович, чье письмо я читал следующим, по этому поводу был куда категоричней. Он сообщал, что хотя Антоша всем говорит, что из армии ушел, чтобы княжить, на самом деле уйти ему пришлось из-за истории со мной. И вообще слухи про Антон Павловича ходят очень нехорошие. Настолько нехорошие, что у Марии Алексеевны, хотевшей притушить их, получился обратный эффект, и теперь Антоше приписывают даже то, в сторону чего он и не думал. От Николая Степановича писем было несколько. Он тщательно пересказывал новости, добавляя зачастую от себя подоплеку событий, за что я ему был очень признателен. Старый камердинер разбирался в дворянских интригах куда лучше меня, и сейчас пытался ненавязчиво образовывать меня в этом направлении. Рувинского он характеризовал как карьериста, не чурающегося никаких грязных схем, и призывал к осторожности в общении с ним, поскольку доклады Рувинский будет отсылать императору лично. «Нужно будет проверить, что он там калякает», — заметил Валерон, добивший последний пирожок и в поисках новых развлечений, присоединившийся к чтению моих писем. «Если что, заменить. Лучше всего будет в запечатанный конверт засунуть компромат на Рувинского. Но он, сволочь, такие приказы только устно отдает». Валерон хотел сказать что-то еще, даже рот открыл, но внезапно зевнул, свернулся клубком на столе и засопел. Оказывается, он вовсе не двужильный. Предел выносливости есть и у него. Письмо от княгини Вороновой я читал в одиночестве. И, признаться, оно меня весьма удивило. Нет, разумеется, о том, что мы должны помириться с Антоном и далее действовать сообща, она написала тоже. Но главной темой письма оказалась денежная. Мария Алексеевна жаловалась на отсутствие средств к существованию у себя и Антоши и интересовалась, не могу ли я одолжить небольшую сумму. Ненадолго, потому что Антоша, как станет князем, так немедленно отдаст. Прямо в тот же день.